Потом она говорит о его приятелях, когда они, наконец, перестанут заезжать к ней и спрашивать Хардинга. «Знаете эту породу, Мак?» — говорит она. «Такие стильные молодые люди с длинными красиво расчесанными волосами и так изящно взмахивают вялыми ручками». Хардинг спрашивает, только ли его они хотят навестить, а она говорит, что те, кто ее навещает, не вялыми ручками машут. Она вдруг встает и говорит, что ей пора. Пожимает руку МакМёрфи, говорит, что надеется на новые встречи, и уходит из библиотеки. МакМёрфи не может произнести ни слова. Когда застучали ее высокие каблуки, все снова повернули головы и смотрели, пока она не скрылась за поворотом коридора. «Ну, что скажете?» — спрашивает Хардинг. МакМёрфи встрепенулся. «У ней исключительные баллоны», — все, что он может сказать. «Не меньше, чем у нашей старушки Гнусон». «Я не в физическом смысле, мой друг. Я имел в виду...» «Какого хрена, Хардинг?» — вдруг кричит МакМёрфи. «Не знаю я, что сказать! Чего ты от меня хочешь, сваха я тебе? Я одно знаю, и так-то все не очень велики, но, похоже, каждый только тем и занят в жизни, что пригибает пониже всех остальных. Знаю, чего ты от меня хочешь. Хочешь, чтобы я тебя жалел, сказал, что она настоящая стерва? Так и ты обращался с ней не как с королевой. Пошел к черту со своими, что скажешь. У меня своих неприятностей по горло еще твоими заниматься. Так что кончай!» Он обводит взглядом остальных. «И вы все отвяжитесь от меня, поняли?» Он нахлобучивает шапку на голову и идет через всю комнату к своим комиксам. Острые переглядываются, разинув рты. На них-то зачем раскричался? Никто к нему не привязывается, ничего у него не просят, с тех пор, как поняли, что он боится здесь застрять и решил вести себя смирно. Все удивлены тем, что он взъелся на Хардинга, и не могут понять, почему он схватил книгу со стула, сел и держит ее перед лицом. То ли чтобы люди на него не смотрели, то ли чтобы самому не смотреть на людей. Вечером за ужином он извиняется перед Хардингом и говорит, что сам не знает, почему так завелся в библиотеке. Хардинг говорит, что, может быть, это из-за его жены. Люди часто от нее заводятся. МакМёрфи смотрит в свою чашку и говорит. «Не знаю. Я только сегодня с ней познакомился. Не из-за нее же, черт возьми, у меня плохие сны всю неделю». «Ах, мистер МакМёрфи», — говорит Хардинг, совсем как молоденький стажер, который ходит на собрание. «Вы непременно должны рассказать нам об этих снах. Подождите, я возьму карандаш и блокнот». Хардингу неловко, что перед ним извинялись, и он поясничает. Взял салфетку и ложку и делает вид, что записывает. «Так, что же именно вы видели в этих, снах?» МакМёрфи даже не улыбнулся. «Не знаю. Ничего, кроме лиц. По-моему, только лица».